«Возражение!» — воскликнул другой адвокат, мистер Гауди. «В показаниях придерживайтесь того, что видели сами, мистер Кокберн», — заявил судья Паркер. «Слушаюсь, сэр», — сказал мистер Кокберн. «В общем, мы с помощником исполнителя Поттером поехали к Пестрой Тыкве, а фургон должен был следовать за нами. С фургоном оставался помощник Шмидт. Добравшись до туда, мы все увидали, как мальчишка Уилл нам и представил. Женщина лежала на дворе мертвая, голову ей уже мухи облепили, а старик внутри, вся грудь разворочена из дробовика, ноги обожжены. Еще живой, но едва-едва. В кровавой дыре ветер свистит. Он сказал, что часа в 4 утра к ним подъехали 2 мальчишки Уортона, пьяные». «Возражение!» — опять воскликнул мистер Гауди. «Это предсмертное заявление, Ваша честь», — пояснил мистер Барлоу. «Отклоняется», — сказал Паркер. «Продолжайте, мистер Кокберн». «В общем, он сказал, что 2 мальчишки Уортона, Одус и Сиси их зовут, приехали пьяные, накинулись на него с двустволкой и говорят: «Где твои деньги, старик, показывай?» Он показывать не стал. Тогда они пук сосновых веток подожгли и давай ему пятки поджаривать. Поэтому он и сказал, что деньги в банке из-под компота под серым камнем в углу коптильни. Говорит, больше $400 ассигнациями там было. Говорит, жена плакала и к ногам их бросалась все это время. Умоляла пощадить. Потом, говорит, как бросится пулей в двери, а Одус выскочил за ней и застрелил. А когда он сам с пола поднялся, говорит, Одус повернулся и его застрелил. А потом они уехали». «Что было дальше?» — спросил мистер Барлоу. «Умер у нас на руках», — сказал Кокберн. «Скончался в значительных болях». Мистер Барлоу вновь спросил. «Мистер Пестрая Тыква, то есть?» «Да, сэр». «Что вы и Поттер тогда сделали?» «Сходили к коптильне. Камень там был сдвинут, а банка пропала». «Возражение!» — воскликнул мистер Гауди. «Свои домыслы свидетель пусть держит при себе», — сказал судья Паркер. «Вы обнаружили в углу коптильни плоский серый камень, прикрывавший собой углубление в земле?» — задал очередной вопрос мистер Барлоу. «Если показания собирается давать обвинитель, я бы предложил привести его к присяге», — заявил мистер Гауди. «Мистер Барлоу, так не полагается вести допрос», — осадил судья Паркер. «Прошу прощения, Ваша честь. Исполнитель Кокберн, что вы обнаружили, если вы что-либо обнаружили в углу коптильни?» «Мы обнаружили серый камень, а рядом с ним ямку». «Что находилось в ямке?» «Ничего. Ни банки, ничего». «Что вы делали дальше?» «Дождались фургона. Когда приехал, посовещались между собой, решили, кто поедет за Уортонами. Мы с Поттером уже имели с ними дело, поэтому мы и отправились. Ехать было 2 часа, до туда, где в Канадскую впадает северный рукав, чуть выше по течению рукава. Добрались незадолго до заката». «И что вы там обнаружили?» «У меня с собой была подзорная труба, и мы увидали 2 мальчишек и старика их. Аарон Уортон его зовут. Они стояли на берегу ручья со свиньями, 5 или 6 их там было. Забили поросенка и разделывали его. Он на ветке висел. А они под тазиком огонь развели, чтоб, значит, его кипятком окатывать. Мы привязали лошадей где-то в 1/4 мили ниже по течению и пешком двинулись тихонько через кусты, врасплох их застать. Когда на глаза показались, я старику Аарону Уортону сказал, что мы судебные исполнители США, и нам надо с его ребятами парой слов перекинуться. Он: «Хватит топор и давай нас костерить, на чем свет стоит, да этот суд крыть почем зря». «И вы что?» «Ну, я под топор лезть не стал, а попробовал его образумить. Пока припирались, Сиси Уортон нырнул за паром от тазика и схватил двустволку. Она стояла к бревну прислоненная. Поттер заметил, да поздно. Не успел выстрелить, как Сиси Уортон в него пальнул из одного ствола, а потом ко мне поворачивается с другим. Я его застрелил, но когда старик на меня топором замахнулся, я и его застрелил. Одус кинулся к ручью, я в него тоже выстрелил. И Аарон Уортон и Сиси рухнули на землю мертвые. Одуса Уортона только задело». «А потом что было?» «Ну, на этом все и кончилось. Я подтащил Одуса Уортона к Мэрилендскому дубку, усадил и сковал ему руки-ноги вокруг стола. Рану Поттеру платком заткнул как мог. Нехорошо ему было. А потом зашел в хижину. Там скво Аарона Уортона была. Но говорить ничего не хотела. Я обыскал там все. Нашел квартовую банку под дровами у печки. А в ней ассигнации, где-то на сумму $420. Что стало с Поттером? Скончался в этом городе 6 дней спустя от гнилогной крови. Остались жена и 6 карапузов. «Возражение!» — заявил мистер Гауди. «Вычеркните последнее замечание», — сказал судья Паркер. «Что осталось с Одусом Уортоном?» — спросил мистер Барлоу. «Вот он сидит», — ответил Кокберн. «Свидетель ваш, мистер Гауди». «Благодарю вас, мистер Барлоу. Так сколько, вы сказали, мистер Кокберн, вы служите судебным исполнителем?» «Почти 4 года». «Сколько человек за это время вы застрелили?» «Возражение», — заявил мистер Барлоу. «В этом убийстве, ваша честь, не все видно глазу», — пояснил Гауди. «Я пытаюсь установить предвзятость свидетеля». «Возражение отклоняется», — сказал Паркер. «Сколько, мистер Кокберн?» — спросил Гауди. «Я никогда ни в кого не стрелял без нужды». «Вопрос был не в этом. Сколько?» «Стрелял или убил?» «Давайте ограничимся убил, чтобы у нас получилась умопостигаемая цифра. Сколько человек вы убили с тех пор, как стали исполнителем этого суда?» «Человек 12-15, чтобы не дать ему уйти и для самообороны». «Около 12 или 15, — кивнул Гауди. «Так много, что вы сбились со счета. Не забывайте, вы под присягой. Я сверился с протоколами, и у меня есть более точная цифра. Так сколько?» «Полагаю, что с этими 2 Уортонами будет 23». «Я был уверен, чуточку усилий, и вы припомните», — сказал Гауди. «Так, давайте посмотрим. 23 человека за 4 года. Это где-то 6 человек в год». «Опасная у меня работа», — улыбнулся Кокберн. «Похоже на то», — согласился Гауди. «Однако, насколько опаснее она для тех бесчестных людей, которым выпадает попасть к вам под арест? Сколько членов одной этой семьи, Уортонов, вы убили?» «Ваша честь, сдается мне, что адвокату следует напомнить, свидетель в данном процессе не является обвиняемым», — сказал Барлоу. «Ваша честь, мой подзащитный и его покойный отец и брат были спровоцированы к перестрелке этим человеком, Кокберном. Прошлой весной он насмерть застрелил старшего сына Аарона Уортона, а 2 ноября едва не воспользовался случаем зверски расправиться со всей семьей. Я это докажу. Наемный убийца Кокберн слишком долго рядится в овечью шкуру, прикрываясь авторитетом уважаемого суда. Я могу доказать невиновность моего подзащитного, лишь обнародовав факты 2 взаимосвязанных перестрелок, а также подвергнув методы Кокберна тщательному пересмотру, раз все остальные участники этого дела, включая Поттера, так вовремя скончались». «Довольно, мистер Гауди. Сдержитесь. Ваши доводы мы выслушаем позднее. Защите предоставят к этому все возможности. Мне не представляется уместным использование таких понятий, как зверский и наемный убийца. Они не прольют на это дело свет истины. Продолжайте допрос свидетеля, будьте любезны». «Благодарю вас, ваша честь», — сказал Гауди. «Мистер Кокберн, вы были знакомы с покойным Дабом Уортоном, братом моего подзащитного Одуса Уортона?» «Мне пришлось его застрелить в целях самозащиты минувшим апрелем в округе Ползущей Змеи на территории Чероки». «И как это случилось?» «Я пытался вручить ему судебный ордер за продажу горячительных напитков индейцам Чероки. А он вышел на меня со шкворнем и говорит: „Кочет, я сейчас тебе и 2 глаз выбью“. Я защищался». «При этом он был вооружен одним только шкворнем от фургонного передка?» «А я ж не знал, что у него там еще есть. А шкворень видел. И знаю, как человека можно изувечить одним только шкворнем». «А сами вы были вооружены?» «Да, сэр, у меня было личное оружие». «Какого рода личное оружие?» «Револьвер Кольт 44-40», — пояснил Кокберн. «Стало быть, неправда, что вы к нему подкрались под покровом ночи с этим револьвером в руке, без всякого предупреждения?» «Да, сэр. Револьвер я вытащил». «Ваше оружие было при этом заряжено и взведено?» «Да, сэр». «И вы держали его за спиной или утаивали иным образом?» «Нет, сэр». Вы хотите сказать, что Даб Уортон пошел на этот взведенный револьвер всего лишь с небольшой железкой в руке?»